Принц на нее посматривает. Они давно приметили, нечего скромничать, хитрить, глазки опускать, в тихом омуте, ну, к чему скрытничать, и так далее, и тому подобное. Аня слушала, улыбалась. Вдруг губы у нее задрожали, и она бросилась за кулисы. Две подружки, самые близкие, пошли следом. Они знали, что Аня влюблена в Турмана. Подруги нашли всхлипывающую Аню, нос у нее покраснел, щеки в пятнах. «Дура ты, Анька! Нашла с чего реветь! Ну, посмеялись, пошутили. Кончай! Выйдешь заплаканная, глупо ведь! Девочки, я люблю его! Это же серьезно, девочки! Я не хочу слушать эту болтовню! Я для него готова... Вы даже не знаете, как я... Даже сцену готова бросить!» — ехидно подсказала одна. «Даже спать с ним согласна!» — хихикнула другая. Они сказали одновременно, Аня не успела ответить, только плечами передернула. Всех звали на сцену. Они побежали, привычно выворачивая ступни, занимать свои места. Балетмейстер уже хлопал в ладоши, требуя тишины. Королькова приладилась в своей шестерке, легким движением скрестила руки, чуть выдвинув их вперед и опустив к коленям. «Вот еще глупости», — подумала она, одновременно оценивая свои слезы и слова подруг. «Никогда ни за что не бросит на сцену. Она только начинает и будет танцевать всегда, всю жизнь. Станет знаменитой, да-да. На афишах будут писать: партию Адетты исполняет Анна Королькова». Аня вздохнула прерывисто. Ей все еще хотелось плакать. «Вот такими буквами будут писать ее имя на афишах. А принца будет танцевать Турман. Ах, нет, у нее будет другой партнер. Турман уже постареет». Дирижер стукнул палочкой. Аня вздохнула глубоко, мирно, чуть шевельнулась и застыла, следя за музыкой, ожидая своего такта, чтобы вступить вовремя легко и точно. В артистическом буфете кипел самовар, стойка сверкала металлом, стеклом, манила свежеприготовленными закусками, бутербродами, пирожками. Буфет поджидал артистов с репетицией, сейчас у них перерыв. Первыми прибежали балеринки из кардебалета. Фойе наполнилось девичьим щебетом, смехом, но тут же голоса притихли, в буфет пришли старшие, среди них Турманов с женой. Алексей стал в очередь, хотя перед ним расступились, приглашая быть первым. Он этого не заметил. Над стойкой мелькали худые женские руки, наливая в стаканы чай, кефир, накладывая на тарелки еду. На месте Клавы оказалась немолодая юркая женщина в белом переднике с накрахмаленной кружевной короной на голове. «Где же Клава?» — спросил Алексей удивленно. «Клава ушла надолго. Отправилась в декретный отпуск. Ответили сразу двое. Вот оно что!» Инна взглянула на мужа, ей послышалось удивление в его голосе. «Но Клава замужняя молодая женщина, дело обычное». Алексей вдруг рассмеялся. «Ты что?» — спросила Инна тревожно. «Какой-то он странный сегодня». «Ничего, ничего», — пробормотал Алексей. Вспомнилась одна смешная история. Его озадачило чувство, с которым он принял известие о Клаве. Не ревность, конечно, смешно, но все же нечто ревнивое. Может, зависть? Они ведь сродни. Садясь за стол рядом с Инной, такой милой в мохнатом свитере поверх гимнастического трико, Турманов подумал жестко. Нет, артистам надо жениться на простых женщинах, учительницах, врачах, редактрисах. Потихоньку Инна наблюдала за мужем из-под длинных ресниц. Видно, он чем-то расстроен. Откусывает сразу от двух бутербродов колбасу, сыр и не замечает. А вот в чем дело. Клавина новость навела его вновь на мысли о ребенке. Это превращается в болезненную одержимость. А вдруг она потеряет мужа? Нет, не в том смысле, что он заболеет, умрет, а в самом простом. Найдется влюбленная женщина, захочет родить от него, и когда это случится, он оставит Инну и уйдет к той, к ребенку. Инна вздохнула, тоскуя. Придется бросить сцену. Не сейчас, но в ближайшие 2-3 года. Что делать? В тревожных раздумьях допивала она чай. Вдруг что-то мягкое коснулось ее ног, погладило нежно по икрам. Инна взглянула под столик. Серая пушистая кошка прижалась к ногам. Кошка смотрела на Инну зелеными мерцающими глазами. Инна бросила ей кусочек колбасы. У кошки была маленькая головка и толстые раздувшиеся бока. «Вот и Клавина кошка скоро родит», — подумала Инна и тотчас вспомнила давешний сон. Одно за другим, все вместе и сразу, предрекало Инне поворот в жизни. Она, как большинство актеров, верила в предзнаменование. «Видно, такова судьба».